а Пинчук станет гомиком. Это видно по его глазам уже сейчас. Будет преподавать физкультуру в школе, его обвинят в сексуальных домогательствах по отношению к ученикам. Это на него похоже. Потом он уедет из Израиля, на встрече его не будет, поскольку никто не будет знать, как его найти. А Цион приедет в красный Субару 86-го года с женой, детсадовской воспитательницей, здоровенной дебелой бабищей, которая раздалась, превратившись в гориллу уже на второй день после свадьбы. Она будет вечно орать на него, тихий ужас, бабы всегда держали его за яйца. Он будет работать в автобусной компании «Эгит», отвечать за организацию летнего отдыха для сотрудников. Кока будет спасателем в городском бассейне, первым спасателем, выходцем из Эфиопии. Итамар будет жирным, Ривер – врачом, Беллис – журналистом, Барной – ветеринаром или владельцем обувного магазина в Яффа. Шона отпустят к нам на этот вечер по особому разрешению. Его освободят от коричневых толстых пут, которыми привязывают обычно к койке. Вколют лошадиную дозу транквилизатора. Достаточно посмотреть на него сейчас. Вылитый псих. Глаза маньяка-убийцы и плюс ко всему пишет стихи. Набор слов, без связи, без смысла. Ясно, что по нему плачет психушка. А Эмилио, как знать, трудно представить его в солидном возрасте. Азитлауи больше не. Его больше не будет. Начальником генштаба никому из нас стать не суждено, согласились они. Не выйдет из наших рядов, как ни странно, и новый премьер Израиля. А я? Я так и останусь в Афуле. Получится из меня сотрудник Шабака. Низенький, весьма упитанный. Буду допрашивать арабов, вербовать среди них агентов, а по жизни буду примерный семьянин, лояльный гражданин. Иногда буду ходить на рыбалку с детьми. Насчет меня никто не сомневался. На следующий день с утра мы собрались на могиле Зитлауи. Армейское кладбище в Твери совсем небольшое. Оно разделено на два участка, всего там похоронено 70 павших, но так на глаз кажется, что значительно меньше. Кроме того, приготовлены две большие лужайки для тех, кому еще суждено погибнуть. По другую сторону дорожки, разделяющей военное и гражданское кладбище, старые надгробия первопроходцев, основателей первых еврейских сельскохозяйственных поселений в Галилее и могила, славившаяся своей мудростью жены раввина, скончавшейся в 1906 году. Тогда еще можно было купаться в Кинерете при свете дня голышом, ходить по воде аки посуху. Вокруг было безлюдно и первозданно, и сотни любителей и профессионалов мангала не отравляли воздух и жизнь. На заборе по-прежнему красовалось объявление в черной рамке. Армия обороны Израиля с прискорбием сообщала о гибели старшего сержанта Томера Зитлауи, сына Авраама и Ализы, благословенна память его. С могилы, заваленной венками, в узком промежутке между флагом и высокой пальмой была видна синяя гладь Кинерета. На надгробном камне из черного базальта был выгравирован стих из пророка Иеремии. «Каждый раз, когда я заговорю о нем, я долго помню о нем». Никто из нас до конца не понимал, какой глубокий смысл в этом заложен. Даже Бейлис. Трое арабов орудовали мастерками в проходах между могилами, доводя до совершенства мощеное покрытие. Укладывали плитку, заливали раствором, зачищали. Они смотрели на нас с большим интересом. Мы простояли там 20 минут. Время от времени кто-то пародировал нашего доброго погибшего фраерочка. «Эй ты, сосалка!» — произнес кто-то низким, мужиковатым, всегда жизнерадостным голосом Зитлауи. «Эй, сосалка, как у тебя дела?» «Ну, ты идешь уже жрать, ты, сосалка?» «Попридержи коня!» — так он кричал, в смысле «успокойся», и очень гордился, что сам это придумал. Мы говорили ему: «Дебил, это ты подхватил с английского», а он страшно бесился. Десятки разных птиц слетались сюда, на армейский участок кладбища в Твери. Потом мы поднялись на пригорок, нашли тенек под кипарисами и сели в кружок, как воспитанники молодежных движений. За что вы готовы отдать жизнь? Такой вопрос я, как командир отделения, поставил перед ними в тот день. Рука Коки взметнулась вверх. «За эту землю», — сказал он,